была набита людьми, здесь вопили младенцы и сидели бледные подростки. На полу валялись затоптанные информационные брошюры. Какой-то мужчина взволнованно говорил по телефону. Юрик нанёс удар рано утром, всего через полчаса после того, как Сага оставила пелерину в группе и поехала на паром. Времени у Юрика было достаточно. Пробравшись в клуб, он убил заведующего и педагога-специалиста. Полицейские, которые прибыли на место первыми, обнаружили пелерину за занавеской. Если бы Сага не научила сестру прятаться и держаться тихо, Вальтер забрал бы девочку, и Сага никогда больше не увидела бы сестру. Не обращая внимания на очередь, Сага протолкалась к регистратуре, предъявила удостоверение и спросила, где пелерина Бауэр. Сестру отправили в одну из палат экстренной помощи. Сага пробежала по коридору, оттолкнула с дороги тележку со швабрами и моющими средствами. На пол с грохотом упала швабра. Вдоль стены выстроились кресла-каталки, капельницы и койки на колёсиках с синими пластиковыми матрасами. Медсестра толкала перед собой каталку. Сага подошла к полицейскому в форме, который дежурил у последней двери перед лифтом «Б». «Вы здесь один?» — спросила Сага, снова предъявляя удостоверение. «Да», — полицейский не сводил с неё глаз. «Что за херня?» — вздохнула Сага и вошла. В тесной палате без окон было темновато. Пелерина с жёлтым покрывалом на плечах сидела на койке. На тумбочке стоял стакан сока и лежал на бумажной тарелочке бутерброд с сыром. Сага обняла сестру и впервые позволила себе испытать облегчение и зарыться лицом в растрёпанные волосы пелерины. «Я приехала, как только смогла». Они немного посидели, обнявшись, потом Сага оглядела пелерину, заставила себя улыбнуться и погладила сестру по щеке. «Как ты?» «Хорошо», — серьёзно ответила девочка. «Точно?» — прошептала Сага, стараясь не расплакаться. «А можно мы теперь поедем домой, к папе?» Сага проглотила комок. Всё это время она заставляла себя не думать, что случилось с отцом. «Испугалась?» Пелерина кивнула и опустила взгляд, сняла очки и потёрла уголок глаза. Светлые ресницы отбрасывали короткие тени на круглые щёки. «Понимаю», — Сага отвела волосы со лба пелерины. «Я спряталась за занавеской и стояла тихо, как мышка», — улыбнулась сестра и снова надела очки. «Вот и умница. Ты его видела?» «Немножко. До того, как зажмурилась. Он старый, но очень быстрый». Чувствуя, как участился пульс, Сага взглянула на дверь и сказала. «Нам пора уходить. Врач тебя уже осмотрел?» «Она скоро придёт». «А сколько ты уже ждёшь?» «Не знаю». Сага нажала кнопку вызова, и вскоре появился санитар, мужчина средних лет с животиком и в очках. «Пусть врач осмотрит её, и мы уйдём», — сказала Сага. «Доктор Сами придёт, как только сможет», — ответил санитар терпеливо, но несколько натянуто. «Пелерине всего 12 лет. Сколько она уже прождала?» «Я знаю, это нелегко, но мы должны в первую очередь заняться самыми тяжёлыми пациентами. Вы, конечно, поймёте...» «Слушайте», — резко перебила Сага, — «в данном случае не вам решать, насколько это срочно». Она предъявила удостоверение, санитар внимательно прочитал его и вернул Саге. «Этот ребёнок — приоритетный случай», — объявила Сага. «Я вызову триажную медсестру. Пусть ещё раз оценит...» «На это нет времени», — перебила Сага. «Приведите любого сраного врача, лишь бы врача». Санитар молча вышел. Взгляд у него был напряжённый. «Почему ты так разозлилась?» — спросила пелерина. «Я не разозлилась, что ты? Ты ж знаешь, у меня просто злой голос, когда я нервничаю». «Ты говорила плохие слова». «Знаю. Говорить плохие слова нельзя. Это было ужасно глупо с моей стороны». Вскоре за дверью послышались голоса, и в палату вошла врач, невысокая женщина с карими глазами. «Мне передали, что вы хотите поговорить со мной», — выжидательно сказала она. «Осмотрите ее и все», — нетерпеливо ответила Сага. «А, не понимаю», — улыбнулась врач. «Нам нельзя здесь оставаться, мы спешим, но я хочу убедиться, что с ней все в порядке». «Если вы докажете, что вы опекун, я не стану вас тут задерживать». «Не спорьте со мной», — вошел полицейский, держа руку на кобуре. «В чем дело?» «Охраняйте дверь!» — рыкнула Сага. «Почему оставили пост? И застегните свой сраный бронежилет!» «А что за угроза?» — полицейский остался стоять в дверях. «Мне некогда объяснять, да и какая разница? У вас все равно не будет шансов», — сказала Сага, пытаясь успокоиться. Глядя в глаза врачу, она очень тихо, чтобы пелерина не услышала, заговорила. «Послушайте, я комиссар полиции безопасности. Мне надо отвезти эту девочку в надежное укрытие. Вероятно, она стала свидетельницей двойного убийства, и убийца, скорее всего, постарается добраться до нее. Вы сами не захотите нас здесь задерживать дольше необходимого, честное слово. Уйдем, как только вы закончите осмотр. В раннем детстве она перенесла операцию на сердце из-за тетрады Фалло. Вы уже сделали ей ЭКГ, но мне нужно убедиться, что у нее нет признаков серьезного шока». «Понимаю». Глаза доктора сами потемнели от напряжения. Пока врач разговаривала с пеллериной, Сага проверила коридор, бросила взгляд на входную дверь, осмотрела людей, ожидавших своей очереди возле регистратуры. По ее прикидкам, церковный сторож был мертв уже 2 недели, но срок годности на протухших продуктах из холодильника указывал, что в могилу его отправили больше 4 месяцев назад. Вальтер избрал себе в помощники бобра. Саге эта мысль и раньше приходила в голову, но она считала ее нелепой. Теперь Сага знала, Йона все это время был прав. Бобёр жил в часовне. Он сторожил могилу, не давая сторожу умереть. 4 месяца в могиле, подумала она. А теперь Вальтер забрал ее папу. Сага снова позвонила, но телефон отца был выключен. Сага объявила машину отца в розыск, после чего позвонила в СЭПО и попросила техников отследить его телефон. За время разговора она заметила, как в дверь вошел какой-то очень худой человек. Сага нажала отбой и осторожно вытащила пистолет. Увидев, что вошедший не Юрик, она снова сунула оружие в кобуру. Бросив взгляд в другой конец коридора, она снова взялась за телефон и по прямому номеру позвонила в бюро расследований Карлосу Элиассону. «Вальтер вернулся», — коротко сказала она. «Я слышал, что произошло с твоей сестрой». «Ей нужно укрытие, немедленно», — Сага снова взглянула на входную дверь. «Мы не можем предоставить квартиру-убежище, не проведя расследование. Ты сама знаешь, что простого беспокойства недостаточно. Правила одинаковы для всех». «Тогда я возьму отпуск. Я должна найти безопасное укрытие». «Сага, ты говоришь, как один комиссар финского...» «Валерия!» — громко перебила Сага. «Ей выделили охрану? Скажи, что ее охраняют!» «Валерии ничего не угрожает», — терпеливо сказал Карлос. «Ей должны были дать охрану. Это же твоя, черт возьми, обязанность. Нет, помолчи. Юрик вернулся, это факт». «Сага, он мертв. Ты сама убила Вальтера и нашла его». «Просто устрой так, чтобы Валерию охраняли», — перебила Сага и закончила разговор. Она снова оглядела коридор. Мысли жгли ее огнем. Все это время Йона был прав, а они с Натаном профукали столько драгоценного времени на ерунду. Йон воспринял угрозу всерьез, он подготовил побег, он спас себя и свою дочь. Сага вернулась в палату. Полицейский, дежуривший у двери, озадаченно посмотрел на нее. Врач пожала пеллерине руку и подошла к Саге. «Удивительно милая и сообразительная девчушка». «Это правда», — на душе у Саги лежал камень. «С сердцем все в порядке», — продолжала врач. «Но пеллерина очень напугана, хотя вряд ли видела убийство. Она все это время не открывала глаз. Девочка как будто не демонстрирует никаких признаков диссоциации или дезориентации. Психомоторных проблем тоже не вижу». «Спасибо». Я бы порекомендовала, чтобы с ней поговорил психолог. Девочке ведь придётся рассказывать о том, что произошло». «Естественно. Если она начнёт испытывать сильный страх или возникнут трудности со сном, вам придётся вернуться. Иногда...» «Ладно, ладно», — перебила Сага и подошла к пелерине. Быстро завернув сестру в жёлтое одеяло, Сага подхватила её на руки, вышла в коридор и приказала полицейскому следовать за ними до самой машины. Посадив пелерину на заднее сиденье, Сага пристегнула её ремнём и поблагодарила полицейского. Выводя машину с больничной стоянки, Сага думала: ехать надо на север, в места, никак с ней не связанные. Найти какую-нибудь уединённую дачу, взломать дверь и скрываться в доме вместе с сестрой. Они будут жить там, а полиция пусть выполняет свою работу. Но сначала надо сменить телефон, чтобы её невозможно было выследить. Возле Сканстулля Сага свернула на обочину и вышла в интернет. Она как раз искала, где продают подержанные телефоны, когда позвонил Карлос. «Сага», — неуверенно начал он, — «я отправил к Валерии машину, которая всё равно была поблизости, и... не знаю, какими словами сказать. В общем, её нет, её похитили. Мы нашли сгоревшую машину с останками мужчины, везде кровь, кто-то разнёс теплицы вдребезги». «Вы перекрыли дороги», — прошептала Сага. «Слишком поздно. Прошло уже несколько дней. Мы не должны были этого допустить, и я отдал распоряжение квартире-убежище для твоей сестры», — закончил Карлос.